Николай Клюев. Я надену черную рубаху и вослед за мутным фонарем по камням двора пойду на плаху с молчаливо ласковым лицом. Вспомню маму, крашеную прялку, синий вечер, дрему паутин, за окном ночующую галку, на окне любимый бальзамин, луговин поемные просторы, тишину обкошенной межи, облаков жемчужные узоры и девичью песенку во ржи. Узкая полосенька клинышком сошлась, не вовремя косынька на две расплялась, развелась по спинушке, как льняная плеть, не тебе, детинушки, девушкой владеть. Деревца велового смаху не срубить, парня разудалого силой не любить. Белая березонька клонится к дождю, не кукуй за гозыника про судьбу мою. Но прервут куранты крепостные песню думу боем роковым. Бред души, то заводи речные с тростником поют береговым. Сердце сон кромешный, как могила, опустил свой парус рыбарь день, и слезятся жалостно и хило огоньки прибрежных деревень.